Глава 14. Разговор. Заголовки газет пестрели знаменитой фамилией Эттингов, что привлекло внимание мистера Харви, обычно сведущего в делах желтой прессы. Он относился к слухам и их последствиям с особой скрупулезностью. При необходимости он сам прикладывал немало усилий, чтобы поднять интерес к своему предприятию. Так называемое «сарафанное радио» работало исправно, как и хотелось одному крупному владельцу гостиничного бизнеса. Однако в этот раз он немного опоздал и был слегка раздосадован тем, что его не поставили в известность. Сын женился? И не на какой-то неизвестной или, наоборот, именитой леди, а на Эбигейл. Той самой несносной выскочке из семьи Кросс, родители которой немало попили крови самого Харви, так как те часто отстаивали интересы обиженных постояльцев. К счастью, случалось это нечасто. Но даже двух стычек с семьей принципиальных адвокатов ему хватило, чтобы не взлюбить их, как старого заклятого врага. И мнение свое он менять не планировал, как минимум до смерти, а как максимум и того дольше. Хотя куда уж там. А далее было следующее. Едва они с секретарем остались наедине, Харви уставился на подчиненного, словно желал знать все и обо всех в мельчайших подробностях. «Скандал, сэр!» — быстро сдался Винвик, краснея до корней волос. Дружба дружбой с его сыном, во всяком случае он искренне в это верил, но на кону стояло без малого семейное счастье, о котором так давно грезил. Усмешка ли судьбы или нечто более приземленное, никак к высшим материям не относящееся, но сейчас на чаше весов стояло будущее семьи Набара против будущего семьи Йена Эттингофа. А жертвенность не была свойственна Винвигу в той мере, чтобы переступать через собственные коренные интересы, поэтому он особо не сопротивлялся и рассказал все, что знал. Но вот чего не ожидал, так это реакции собственного непредсказуемого шефа. Тот рассмеялся, зычно и от души. Искренне, громко, незамысловато, будто не затаил обиды на произошедшее. «Вы не злитесь?» — робко уточнил секретарь. «Я озадачен, это правда. Не знаю, как мне себя вести с родителями невестки, но действительно не злюсь. Во всяком случае, она не охотница за деньгами, не светская львица. И, сдается мне, сын еще немало намается, чтобы заслужить ее доверие. Поверь, я умею видеть людей насквозь. Он ей совершенно не интересен. За весь вечер она так часто упоминала имя пошляка Друзи и так редко использовала местоимение «мы», одни только я и мне, что выводы напрашивались сами собой. Это фиктивный брак». Немного помолчав, Харви набрал воздуха и облегченно выдохнул. «Что ж, раз скандал не предвидится и вопрос решен без моего участия, так и быть, я не буду пересматривать свое разрешение на твои отгулы. Но имей в виду, малейшие проблемы, и можешь забыть о нашем соглашении. Тем более, что я не в восторге от выбранной кандидатки в жены, но исключительно по доброте душевной мешать не стану. Ты сам лезешь в эту петлю, и кто я такой, чтобы тебя спасать?» «Вы так говорите, будто женить бы это наказание», — ворчливо ответил секретарь. Едва услышав ответ владельца отеля «Метрополя», он облегченно выдохнул, но лишь ради того, чтобы вновь перепугаться. Ведь дело было сделано только наполовину, слухи еще не улеглись. Острый пик пройден, и далее им всем предстоит качаться на высоких волнах, если в обществе города возникнет сильный резонанс. «Я говорю, опираясь на собственный опыт. Ты же знаешь, я был женат на Сибиэле и имею на сей счет свою объективную точку зрения». Коротко кивнув, Винвик сильно озадачился, желая поскорее свернуть с неудобной темы. Он ожидал, что шеф будет козырять перед ним отрицательным опытом, поэтому мысленно собрался и закрыл свое сердце. «Тетушка Клэпфоди!» — ликуя воскликнул секретарь. Хорошая идея, как ему показалось вначале, промелькнула перед глазами. Но реальность была крайне жестока. «Ах, да!» Эттингов-старший посмурнел, спрятал руки за спину и покачался на пятках. «Сдается мне, этот Ранжира так легко не капитулирует, поэтому я хочу поручить тебе одну маленькую работенку, которую ты должен выполнить до отпуска». Плохое настроение теперь передалось и Винвигу. Нехорошие предчувствия тотчас получили свое подтверждение, едва Харви продолжил мысль. «Ты должен съездить в Эмерсет и привезти ее сюда. Причину можешь придумать сам. Я желаю сэкономить на тратах и поселить ее в одном из бюджетных номеров, предусмотренных для персонала или так называемых бесплатных гостей, проверяющих инспекторов и прочих. Сам понимаешь, будет гораздо проще контролировать ее аппетит, если она станет жить под боком». «Вы боитесь, что она вас разорит?» Горькая усмешка так и рвалась на уста секретаря, но он сделал над собой просто титаническое усилие. «Я желаю ее видеть и, собственно, лично сообщить, чтобы вела себя скромно и жила посредством. Зачем, скажи мне, держать подле себя 7 собак, если не можешь прокормить без дотации со стороны, м? Это просто уму непостижимо». «Все». Винвик горько вздохнул. К череде мелких неприятностей, которые ожидали его из-за назначенного задания, старший из братьев Набара получил еще одну проблему – собаки. Ведь их нужно будет тоже привести, содержать и решать проблемы, связанные с их размещением в первоклассном отеле. «Вы уверены, что действительно хотите этого? Собаки, они ведь кусаются. Если один из постояльцев нечаянно наткнется на...» «Ты меня не понял», – прервал его мистер Эттингов-старший. «Я прошу тебя привести тетушку Клепфиди. Одну. Без всей этой многочисленной свиты. Я еще не совсем выжил из ума, чтобы собственноручно ставить крест на своей работе. Ведь Метрополь — мое любимое детище». «Хм». Винвик сделал вид, будто кашляет в кулак. Всякому в отеле было известно, что едва Харви Эттингов начинает излюбленный рассказ про свое детище, разговор может затянуться. Причем на непозволительно долгий срок. «В таком случае не смею больше вас задерживать», — попытался он ускользнуть домой. «Да, и еще», — шеф махнул рукой в сторону стола. «Урезонь, Йена. Один раз подобное я спущу ему с рук, но больше, чтобы не шиковал. Хорошенькое дело, едва не учинил скандал и тотчас устроил грандиозный праздник». Немного помолчав, недовольный сыном отец и вовсе выплюнул с отвращением. «Маменькин сынок, привык жить на широкую ногу». «Понял, сэр». «Все, иди», — отпустил его Харви. «Завтра жду тебя с корреспонденцией. Загляни ко мне, нужно будет порешать мелкие вопросы. А к вечеру отправишься в Эмерсет. Послезавтра утром будешь уже там». Кивнув, Винвик поспешил покинуть кабинет руководителя, пока тот не придумал новое задание. А вечером дома его ждал наисерьезнейший разговор с братом.